Глава 44. Липа. «Деньги нужны какие? Я тебе отпуск по семейным подписал. Но он на 10 дней только, потом придется продлевать. Так что ты на отгулы сразу рапорта пиши. У тебя там прилично скопилось, как раз все махом и возьмешь». Я торопилась. Руки немного подрагивали, но, как сказал врач, все уже позади. Несмотря на удаленность нашего поселка от города, отцу очень сильно повезло. Кивнула Козлову и села писать рапорта. На отпуск по семейным сразу написала в тот же день, еще вчера. Хотя мне казалось, что прошла целая вечность. Я просто с опорника сразу в больницу сорвалась. Петросян отвез на служебной тачке, и даже знакомые у него там какие-то оказались. Он мне потом позвонил, что с палатой получше, вопрос решил и запретил мне плакать. «Так, малышка, я знаю, что родители — это святое, тем более твои. Но своими стенаниями ты никому лучше не сделаешь. Вон, мать успокой с остальными». Мама сначала отправилась в город с отцом, но я отправила ее обратно. Хозяйство без нее никак не может. Надо же теплицы открывать и закрывать, поливать, скотину кормить. У нас была не очень большая ферма, но родители справлялись. Плюс она тут сидела бледная вся, еще не дай бог ее тоже инфаркт какой хватит. Поэтому, как только врач из операционной пришел и сказал, что угрозы для здоровья больше нет, я вызвала ей такси, в заначку залезла. Мы ей ЭКГ сделали сперва, а потом отправили. А врач хороший оказался, я ему тоже денег дала, как Петросян велел, даже налички мне с собой напихал. Сказал, что я позже отдам ему. Родители, это ж святое. Теперь вот сидела перед хмурым Козловым, рапорта писала. Мне бы отпуск взять, да не положено. По графику он у меня только через 2 месяца. А еще, если его переносить надо официально, рапорт за месяц писать и все такое. «Липа, денег собрать с отдела? Ты, если что, не стесняйся». Отрицательно покачала головой. А потом, как-то неожиданно для себя, самой всхлипнула. И ведь не ревела почти. Только когда в машине в больницу ехала и самое страшное представляла. «Так, ну прекращай, живой же! Я в том году отца своего похоронил, так что радуйся. Хотя мой уже совсем старый был, там непонятно, у кого большее облегчение, у него или у нас». Я помнила. Мы тогда всем отделом как-то быстро деньги собрали, Ванька с похоронкой знакомой договориться помог. А то цены сейчас такие, да холодильники не у всех есть. Сработали четко. «Да я просто сейчас успокоюсь, перепугалась. А материалы мои как же? На зоне никого не осталось». «Да фиг с ними, не первый раз такое. Все бывало. Найду, кого к тебе на зону отправить. У тебя ведь даже просрочек нет и тайной комнаты, как у Витька». Слабо улыбнулась. Ох, и скандал тогда был, когда от нас уволился участковый, а Козлов потом нашел заначку из материалов древней древности. И ведь непонятно, как он вообще смог их при таком учете заныкать. Везде стояла, как отработанная. Тогда всему отделу прилетело, и Козлову взыскание повесили, а мы по стеночке месяц ходили. Спасибо. Хай с ним. Давай езжай в больницу, а потом в свою деревню отца забирай. Свежий воздух он такой. Тебе еще войну с ним воевать, чтобы хотя бы пару недель полежал. Это точно. А то он как до телефона добрался, то первым делом стал спрашивать, кто его коров кормит. Мать даже расплакалась и наорала на него, хотя она у меня крайне спокойный человек. Но напряжение у всех по-разному выходило. Мне уже сестры позвонили и братья. Все очень волновались и грозились приехать, но я поставила их на место. Сессия на носу, еще хвостов нацепляют. Уже все, операция прошла успешно, так что нечего им университеты и колледжи бросать. Пусть учатся, они у нас молодцы. Написала все рапорта, отдала, материалы передала. Меня Петросян, как личный водитель, возил весь день. Остальные тоже из отдела звонили, спрашивали, что и как. Но многие, услышав, что все хорошо, теряли интерес. Это нормально. Как бы сочувствовали, но теперь придется за меня целую зону, незнамо сколько, тянуть. Ситуация у нас была сложнее. У родителей большое хозяйство, я не могла маму одну бросить. Младших с учебы нельзя вытаскивать, у них бюджетные места у всех и стипендии повышенные. Не дай бог слетят. Да еще и отца надо было эти несколько дней в больнице бдить, а потом домой везти. Слава богу, все обошлось. Это главное. Вышла из отдела и наткнулась на Ваню. «Помощь нужна какая?» — хмуро спросил он, безо всякого желания. А я про себя подумала, что ведь он единственный мне не позвонил. Вот как так вышло, что совершенно отбитые и отмороженные Козлов с Петросяном прикрыли мой зад, даже зная наши отношения, а человек, которого я считала другом? «Нет», — ответила я, уходя навстречу еще большему объему работы.